Глава 31. Саркел. «Ты мог бы остаться со своими», — сказал Сергей, с натугой проворачивая весло. Машек прискакал перед самым отплытием и остался. Я дал клятву. Капли пота, стекая по лицу Хузарина, оставляли темные дорожки. Руки у него были не слабее, чем у Сергея, а вот мышцы спины и прочие, нужные для гребли, подкачали. Впрочем, вдвоем они управлялись с веслом не хуже среднестатистического варяга. Убедившись в этом, Рерих не мешал им тренироваться. Так-то гребцов на лодье хватало, 5 десятков на 20 румов. А в кельваторе еще одна лодья поменьше, больше похожая на кнор, чем на боевой корабль. Если ветер не благоприятствовал, ее приходилось брать на буксир. Будь они в открытом море, пришлось бы непросто, но флотилия шла вдоль берега сначала Хузарского моря, а потом вверх по течению Дона. На ночлег останавливались на берегу. Кто рискнет напасть на полутысячное войско? С водой тоже проблем не было. Еще в Самкерце Егри договорился с 2 бывалыми купцами, и вопрос с удобными стоянками был решен. Купцам тоже повезло, они шли в Великий Булгар, и заполучить в сопровождающие целый боевой флот — это прям-таки божественная удача для торговцев. Флот этот уменьшился, когда дошел до устья Данеля, там от них отделились спешившие домой киевляне. Данель — приток Дона, Донец-Северский. Данель — одна из версий его древнерусского имени. Забавно. Мы знаем, как назывался Донец-Северский в античные времена, а вот начало X века — только варианты. Распрощались хорошо, обид взаимных не было. Добычи хватало. Незадолго до расставания Сергей отозвал Довгана. «Выручи, сотник, конь у меня остался в княжьих конюшнях, вороной, Маром зовут. Если выпадет случай, отправь его в Белозеро. Очень прошу, в долгу не останусь». «Сделаю, дерзкий», — пообещал сотник. «Ничего не надо. Я ж понимаю». Он действительно понимал. Конь для воина — не скотина, а друг. Вернейший. Киевляне ушли, а варяги и нурманы двинулись дальше по основному течению к Волоку, который соединял Дон и Волгу и Тиль. 9 кораблей. 5 нурманских, 2 варяжских, и 2 купцы из Самкерца. Подорожные были у всех, но оружие далеко не убирали, по той же причине, по которой стоявшие на восточном берегу хузарские городки были украшены наблюдательными башнями. В степи рыскали печенеги, и хоть эти печенеги считались союзными хузарам, но копченые есть копченые, доверие ноль. Ни у Харальда, ни у Рериха не было желания нарываться на драку. Слишком много добра взято. Именно поэтому корабли шли вдоль западного Хузарского берега. Там можно было ночевать более-менее спокойно. Хозяева тех земель волновались больше, чем гости, потому что гости такие подозрительные. Торговать предлагали редко, но сами русы торговцев не искали. Надеялись пополнить запасы в Саркеле. «Саркел уже скоро», — сказал Машек. «Увидишь его, поразишься. Вот это крепость!» Сергей видел Саркел. Более того, он его даже брал в прошлой жизни. Но говорить об этом не стоило. Отсчитывающий ритм барабан снизил темп. Сергей увидел, как Простен переложил руль. Лодья взяла правее. Ух ты! Корабли! И много! Большая часть торговцы, но есть и военные, судя по удлиненным корпусам. «Убрать весла!» «Вовремя!» Один из кораблей взял в сторону и прошел всего в 3 метрах от лодьи. Сергей увидел высокий темно-красный борт с задраенными весельными лючками. «Бойся!» — крикнули сверху по-хузарски. «Сам бойся, вонючий выползень, родившийся из ослиной дырки!» — завопил Машек, вскакивая на скамью и задирая голову. Наверху загоготали. Корабль прошел мимо. «Мочи весла, не спать!» — взревел Простен. Кажется, обошлось. «Думал, он нас расхреначит», — проворчал Наслав, ворочавший веслом на скамье впереди. «Ты лучше не думай, отрок», — посоветовал Мутур, варяг из киевлян, решивший вернуться на родину вместе с Рерихом и сразу поднятый княжичем до десятника. «Кто ж станет о нас корабль портить? А вот весла поломать — это запросто». «Зачем ломать-то?» — спросил Наслав. «А просто так», — хмыкнул Мутур. «Потому что может. Это ж хузары». Он неодобрительно покосился на Машега. «Верно, — говорит усатый». Машек будто и не заметил недружелюбия киевлянина. «Хотели бы нас взять, закидали бы стрелами. Пустяковое дело. Тебя, Наслав, первого бы подстрелили». «Что это меня первого? А может, тебя?» «С того, что ты большой, а я маленький», — засмеялся Машек. «Гляди, Варт, вон на том берегу, над виноградниками». Да, Сергей тоже увидел. Белое чистое пятнышко. Саркел. Могучая крепость, построенная с помощью ромейских архитекторов, на стратегически важном месте, переправе через Дон, но способная попутно контролировать еще одну дорогу — Волок между Доном и Волгой. Есть, впрочем, обоснованное мнение, что родич жены императора, спафарокандидат Петрон Каматир, был направлен в Хазарию императором Феофилом не столько для помощи в строительстве, которое по косвенным признакам, размерам кирпичей и знаком на них, деталям архитектуры, кладке стен производилось хазарами, сколько для банального шпионажа. Похоже, им повезло, что хузарская флотилия только что их миновала. Такое количество кораблей заняло бы Волок недели на две. Хотя везение — вещь относительная. Проблемы начались, едва их корабли пристали к берегу. «Десятая часть всех товаров!» — Харальд скрежетал зубами. «Я убиваю за меньшее!» Остальные угрюмо молчали. Заявившийся из крепости мытарь потребовал доступ ко всему, что есть на кораблях. Мол, такой порядок. По поводу подорожной, выданной Песохом, заявил, что у булхаца здесь нет власти. Здесь правит Тудун Цабриэль. Возмущены были все, включая примкнувших к флотилии купцов. Но они же и внесли ясность. Десятина — нормальный налог для тех, кто хочет продать товары на здешнем рынке. Именно к этому подталкивал их здешний Тудун-наместник, который то ли услышал, то ли сам догадался, что добра у северян изрядно. «Мытарей на корабли допускать нельзя», — заявил Харальд. «Дадим со всех 5000 дирхемов и довольно». 5000 дирхемов — это примерно пуд серебра. Огромное богатство. Если бы кто-то спросил Сергея, он бы сократил сумму в 10, чтобы не дразнить. Но его не спросили, озвучили предложение Харальда. Таможник среагировал ожидаемо. Глазенки так и вспыхнули. Если северяне готовы так запросто выложить столько серебра, сколько ж всего у них добра? Что плохо, без дозволения Тудуна дальше пути нет. То есть по Дону они могут плавать сколько хотят. А вот на Волго-Донской Волок без разрешения саркельских властей не попасть. То есть попасть можно. Но есть риск там и остаться. На суше у местных безусловное силовое преимущество. «Может, обратно вернемся?» — предложил Мутур. «Пойдем по Данелю в Сиверские земли, а там по Сему в Десну, к Смоленску». Сем — старинное название реки Сейм. В принципе, возможный вариант, но чрезвычайно хлопотный. Так что многие были готовы присоединиться к заявлению Харальда, то есть действовать силой. В конце концов, они не какие-нибудь мирные купцы-шемахи, а воины, и гарнизону Саркела численностью не уступают. «Не хотят 5000 дирхемов, вообще ничего не получат», — рыкнул Харальд при полном одобрении и Нурманов, и варягов. Многие, правда, поглядывали на крепость, высящуюся на мысу, с некоторой опаской. Стены повыше 10 метров и толщиной почти 4, насколько помнил Сергей. Мощные башни, отлично защищенные ворота, вдобавок еще донжон, с которым воинам Святослава тоже пришлось повозиться. Стандартный гарнизон ее, опять-таки, насколько помнил Сергей, составлял 3 сотни, плюс еще столько же городское ополчение. И еще земледельцы Аланы, которые живут неподалеку, и запросто могут прийти на подмогу. А еще кочевые хузары, которые крепость защищать, скорее всего, не станут, но, получив добро от Тудуна, с удовольствием устроит северянам веселую жизнь, когда те подойдут к Волоку. И выйдет нелегкая работа с полным сервисом от местных жителей, а все собственными руками, да еще под угрозой нападения. Похлеще, чем у днепровских порогов с печенегами под боком. А ведь здешний Волок длинный. Понимают ли это Харальд с Рерихом? Наверное. Но собираются идти на конфликт. Дело принципа или работает замечательная кредо. Погибших в бою ждут Ирий с Валхалой. Как выяснилось позже, вожди понимали, что делают. И более того, у них был план. «Пусть будет десятая часть», — перевел Сергей слова Харальда мытарю. «Нет, стоять!» Нурманы угрожающе выставили копья, когда таможенная команда сунулась к сходням Хиландия. «Он хочет услышать о требованиях Тудуна лично от Тудуна», — сообщил мытарю Сергей. «Ярл думает, вдруг это не его идея, а твоя». Судя по враз скисшей физиономии Хузарина, это и впрямь была его идея. Но возражать он не рискнул, потому что оказался между двух огней — сердитых Нурманов и собственного начальства, которое вряд ли одобрит попытку хапнуть втайне от него. Но мытарь был не дурак и сообразил, что выбора у него нет. Или сдаваться руководству, или убрать загребущие лапки от чужих ценностей. Мытарь выбрал первое, справедливо рассудив, что начальство от лишнего куска не откажется и вполне возможно даже наградит за предприимчивость. Северяне ведь практически уже согласились на десятину. Делегация была небольшая. Харальд, Рерих и еще 12 бойцов, лучших, в основном Нурманов и Сергей с Машегом. Последний держался на удивление скромно. В курс дела его не ввели, но он интуитивно чувствовал, что-то назревает. И опасался, что окажется в двойственном положении, поскольку здесь, в Саркеле, вполне могли быть его родичи. Даже сам Тудун Сабриэль мог быть его родней. У дома Рузиев много родственников. Машек не мог знать всех. Собственно, крепость Саркел была не особо большая, около 200 метров длиной и примерно на треть меньше в ширину. Чтобы добраться до нее, пришлось пересечь два рва, разрезавших мыс, на котором стояла крепость, и миновать небольшой вал. Внутрь русы и Нурманы вошли через северные ворота, располагавшиеся в нижней части квадратной башни. Вошли и сразу оказались будто на огромном рынке. Теснота, вокруг какие-то круглые сооружения вроде юрт, куча народа, все это шумит, грохочет, лязгает железом. Впрочем, были здания и посолиднее. Например, возвышавшаяся над жилищами кочевников маковка византийской церкви. Таможенная команда, усиленная несколькими стражниками-гузами, не без труда пробилась к очередным воротам. Сергей уже и забыл, что внутри крепости имеется еще одна полноценная стена, отделяющая простых обитателей Саркела от служебной территории. Здесь, кстати, стояли жилища несколько иного типа, чем в северной части, и каменных строений было побольше. Но главным из них был, несомненно, донжон. Вот туда-то и повели северян. Снова одна стена и ворота, за ними свободнее, а дома — не дома, скорее юрты. Внутри одной, с приподнятыми для вентиляции стенами, сидящая на корточках женщина жарила наколотое на палочке мясо. В качестве очага поставленные вертикально кирпичи. Рядом хрупал насыпанным в торбу зерном очень приличных статей жеребец, которого бесстрашно дергал за хвост пацанчик лет двух. Внутри могучей крепости такое вот типичное стойбище степняков смотрелось неожиданно. Над странным внутригородским кочевьем нависала квадратная башня донжон, куда они, собственно, и направлялись. А там уже ждали серьезные ребята в броньках с луками наготове. «Оружие оставить здесь!» Никаких возражений. Харальд, Рерих, Хаги и еще четверо, включая Сергея, послушно разоружились. Правда, отдали свои клинки не охране, а своим, но отдали все. Даже ножи оставить им не позволили. «Они внутрь не пойдут», — перевел Сергей. «Здесь останутся». И бросил взгляд на Машега. Тот стоял, скромно потупившись. Одет он был типичным варяжским отроком. Даже лук в налуче был подвешен не сбоку, по всадничье, а за спиной. Стоял, помалкивал. Его задача — слушать, о чем станут болтать люди Сабриэля. Вход в донжон был организован пусть из первого этажа, но правильно. Два узких, легко обороняемых прохода, возможность обстрела сверху. Грамотно, в общем. Чего не скажешь о внутреннем убранстве зала, в котором сибирян принял глава крепости и окрестностей. Восточная роскошь и восточные же удовольствия. Нет, вряд ли эти унизанные перстнями ручки смогут отправить стрелу на 300 шагов. И столь же маловероятно, что обладатель отменно завитых локонов, выбивающихся из-под шапочки, и такой же завитой бороды — родич Машега, разве что по праву брака. Зато охрана у Тудуна вполне бравая. Наемники-бахмичи числом 11, которые сразу взяли под контроль нурманско-варяжскую делегацию. Проигнорировали только Сергея, вероятно, не сочли опасным. Что характерно, предприимчивого мытаря к руководству не подпустили. Впрочем, он и не рвался. Тудун Царкела возлежал на подушках с чашей в пухлой ручонке и на северян не глядел. Взор его был обращен на полуголую девочку лет 12, которая отщипывала от кисти виноградины и вкладывала их Тудуну в рот. Так продолжалось минут 5. Потом Тудун снизошел, глянул на делегацию, буркнув: «Говорите». «Скажи ему, мы помогли отстоять город Самкерц от посягательств Роман. И за это Булхаци Песах дал нам подорожную, освобождающую от любых налогов», — рявкнул Харальд. Сергей перевел, добавив от себя к имени Песаха пакет эпитетов «боголюбивый», «праведный», «доверенный друг великого, благословенного богом Хакана, доживет тот вечно». Тудун поморщился, то ли от рыка Харальда, то ли от упоминания Песаха. Отпил, скушал виноградину. Потом негромко спросил у Сергея: «Эти воины вожди русов или их представители? Обладают ли они властью принимать решения?» «Обладают, благочестивый», — улыбнувшись как можно подобострастнее, подтвердил Сергей. «Хорошо», — одобрил Тудун и произнес уже с другой, сердитой интонацией, кивнув на мытаря. «Этот человек сказал, что вы готовы заплатить 10-ю часть от стоимости того, что везете. Так?» Мытарь закивал. «Он нас не так понял», — ответил уже Рерих, выслушав перевод. «Мы не собирались платить». «А я думаю, вы меня обманули». Тудун привстал на ложе и сделал грозное лицо. «За обманом следует наказание. Я здесь рука и голос благословеннейшего Хакана Беньяху. Обманув меня, вы обманули его. Было бы справедливо забрать весь ваш товар, а вас предать смерти. Но я добр и щедр. Заберу лишь половину и дарую вам жизнь, если ваши люди тоже проявят покорность». «Взять их!» «Погоди, о великодушный!» — воскликнул Сергей, делая шажок вперед. «Позволь мне поведать тебе нечто важное». Сабриэль пошевелил пальчиками, останавливая готовых наброситься на северян-стражников. «Говори». «Не для их ушей, о мудрейший!» — проговорил Сергей, сгибаясь и делая еще пару шагов к правителю Царкела. «Среди них есть человек, разумеющий язык праведных. Позволь мне». Движение кистью, и Сергей, согнувшись, придерживая рукой шапочку, чтобы не упала, просеменил к столу. А затем шапочка упала, а под ней обнаружился заветный ведунов нож. Прыжок, взвизг девчонки и столь же тонкий взвизг Тудуна, к отвисшему зобу которого прижалось лезвие. В ту же секунду Харальд, Рёри, Хаги, Простен и остальные разом набросились на стражей. Благо, те стояли совсем рядом, а часть даже спрятала сабли и взялась за веревки, готовясь вязать безоружных северян. Мгновение растерянности, вызванное рывком Сергея и визгом начальства, дало варягам и нурманам столь нужное преимущество. А еще одну секунду им подарил звериный рык берсерка, отобравшего саблю у одного бахмичи, а копье у другого и немедленно пустившего оружие в ход. Еще несколько секунд, и численное преимущество уже у северян. Мусульманские наемники Хакана — превосходные воины. Они могли бы потягаться даже с берсерком, если бы у них было чуть-чуть времени, чтобы собрать строй. Но они не успели. Растерялись от внезапности нападения, от истошных воплей, звавшего на помощь Тудуна. Зато успели четверо нурманов, встретившие стражников гузов, оставшихся в коридоре, и пусть с некоторым опозданием, кинувшихся на помощь соратникам. Гузов было никак не меньше двух десятков, но стать проблемой они не успели, потому что их атаковали с тыла, пока 11 бахмичи доблестно умирали, подбадриваемые воплями перепуганного иноверца, оставшиеся у входа северяне, как и было заранее оговорено, рванули ко входу в донжон. Момент был рискованный. Присматривало за ними не меньше четырех десятков саркельцев, причем больше половины вооружены луками. Вот только стояли они так, чтобы перекрыть северянам пути к отступлению, а не доступ в башню. То, что те дружно ринутся внутрь, оказалось для саркельцев неожиданностью. В первые секунды они не стреляли, потому что опасались попасть в своих, а когда северяне раскидали копейщиков и скрылись в башне, закидать их стрелами у саркельцев не вышло чисто технически. Вход в донжон, как сразу отметил Сергей, был спроектирован правильно. То есть максимально затруднял обстрел снаружи. Зато позволял нескольким воинам удерживать коридор, что они и сделали. А тем временем остальные ударили в спину гузом, пытавшимся прорваться к своему начальству, которое даже не успело осознать, что произошло, пучило глаза и тоненько повизгивало, находясь в той стадии восприятия реальности, когда сознание все никак не может с этой реальностью смириться, жалобно заявляя: «Этого не может быть, только не со мной!» Но острое железо у горла оказалось достаточным аргументом, чтобы дальше подергивания и повизгивания сопротивление реальности не зашло. Сергей глядел поверх бледной лысой макушки, ритуальная хузарская шапочка давно свалилась, на учиненный в помещении разгром, и в очередной раз радовался, что он на правильной стороне. Например, никто из его товарищей не обращал внимания на забившуюся в угол полуголую девчонку. Те, кто не участвовал в блокировке входа, обыскивали покойников, по ходу превращая в покойников тех, кто задерживался по эту сторону вечности. Секс с малолеткой их не интересовал. Разве что Машек время от времени косил глазом в ее сторону, не забывая о главной задаче. Взобравшись на галерейку, он через узкую щель держал под прицелом кусок коридора перед входом. В коридор, впрочем, никто пока не совался. Двое подстреленных гузов оказались достаточным предупреждением. Особенно один, который был еще жив и жалобно вопил, требуя его вытащить. Но среди сгрудившихся за поворотом дураков не было, и гус продолжал страдать. «Отпусти этого тюленя!» — велел Харальд, нависая над столом и перепуганным Тудуном. Держать обмочившегося от страха хузарина — не самое большое удовольствие. Но Сергею даже потребовалось небольшое волевое усилие, чтобы выполнить команду. Ведунский ножик так хорошо лежал на Тудуновом горле, небольшое круговое движение — но не в этот раз. «Я Харальд Ярл», — сообщил Нурман. «Тот, кого ты хотел ограбить. На меня смотреть!» Он ухватил Сабриэля за бороду, задирая Тудуну голову. «Дерзкий, переведи ему и объясни, кто я». Сергей перевел и объяснил, добавив от себя, что Нурман — оборотень. Превращается в медведя и жрет своих жертв живьем, начиная с гениталий. «Любит, где мясо понежнее», — пояснил он. От Тудуна завоняло гуще. «Из такого дерьмо давить одно удовольствие», — заметил присоединившийся к ним Сигвард. «Само так и лезет». «Это он так защищается», — ухмыльнулся Сергей. «Отпугивает». И сообщил, какие привычки он только что приписал Харальду. Нурманы заржали. Тудун совсем ошалел от ужаса и попытался уползти с ложа. Сигвард прижал его древком копья. «Надо вызнать, где у них тут богатства хранятся», — деловито произнес он. Сергей знал, где хранятся богатства. Интересно, главный золотой запас Хакана здесь или у правителя Хузарии еще нет необходимости в запасной сокровищнице? «Мы не будем его грабить, Рерих». Оба Нурмана с удивлением повернулись к княжичу. «Нам мимо хузарской столицы плыть», — пояснил Рерих. «Ограбим Саркел, нам не простят». «А мне не надо их прощения», — прорычал Харальд. «Мне надо золото, и я его возьму. А ты, варяг, можешь убираться, если хочешь». «Ярл», — рискнул вмешаться Сергей, — «я знаю, где сокровищница. Вход по потайной лестнице со второго этажа. Но чтобы туда попасть, нам надо выйти отсюда и подняться наверх. Не думаю, что нам позволят». «Откуда ты это знаешь?» — с подозрением поинтересовался Харальд. «Я умею читать по-ромейски. Знаю, как ромеи строят такие крепости. Эту строили ромеи. Можешь хоть у кого спросить». «Сам врал. Но не говорит же, что когда-то уже участвовал во взятии именно этой твердыни. Вернее, будет участвовать. Наверное». Тудун залопотал по-хузарски. «Чего он?» — спросил Харальд. «Не убивать просит», — перевел Сергей. «Обещает нас вообще без пошлины пропустить и подорожную дать такую, что нас до самой Булгарии никто не тронет». «Мы сами кого хочешь тронем», — захохотал Харальд, разинул рот и потянулся к Тудуну. Тот аж посерел от ужаса. «Еще вот с этим потолковать можно», — предложил Хаги. Он приволок из коридора раненого Гуза. «Про золото его спроси», — велел Ярл. «Есть тут золото?» Гуз запираться не стал. Сообщил, что золото есть. И много. Наверное. Только это золото Хакана Биньяху. «Было Хакана, а теперь наше, раз оно здесь», — самонадеянно заявил Харальд. Оказалось, нет. То есть, да, оно здесь. Именно там, где предположил Сергей. Но оно все еще Хакана, потому что охраняет его особый отряд, который не подчиняется даже Тудуну. Большой отряд очень хороших воинов. «Я все сказал, теперь отпустите меня», — жалобно попросил Гус. «Отпусти его», — велел Харальд. «Совсем отпусти». И Хаги перерезал Гузу горло. «Что скажешь?» — спросил Ярл у Рериха. «Я бы взял его подорожную», — ответил княжич. «Скажи ему, Варт, мы согласны. Подорожная и 5000 дирхемов. Столько, сколько мы предложили. Только не ему, нам». Тудун согласился сразу. Понимал, что легко обделался, то есть отделался. Возможно, даже рассчитывал расквитаться, когда его отпустят. Зря надеялся. Русы прихватили его с собой, разрешив только штанишки поменять. Пришлось единовластному повелителю Саркела побыть в обществе северян еще 8 дней. До тех пор, пока последний корабль русов не сполз с Волока в Волгу. Быстрее никак не получалось, хотя Тудун распорядился бросить на переправу русов все возможные силы. А еще снабдить их самым лучшим продовольствием за счет казны Саркела. И подорожную написал, в которой отметил, какие они прекрасные воины и как они здорово помогли в деле защиты Саркела. Правда, без подробностей. Оставалось надеяться, что он сумеет как-то списать убитых мусульман. Наверняка сумеет. А еще он так приятно улыбался, когда шедший замыкающим дракар Хаги отошел от берега, а Тудун Сабриэль остался на причале. Так, надо полагать, улыбается акула, наблюдая за пловцом, который не только выскользнул у нее из пасти, но ухитрился отчекрыжить пару плавников. На суп.